Глава 230. Сделал слишком много зла. Тьфу-тьфу через плечо. Монахи монастыря малого громового удара пока не обнаружили это место. Что плохого ты сделал? Почему люди преследуют тебя? С любопытством поинтересовалась Сянь Цун-Эр. Я полагаю, всему виной мой уникальный гений? Подняв голову, ответил Саньму, чувствуя, что сказанное им было определенно правильным, и продолжил. Я слишком выдающийся, поэтому люди завидуют мне и преследуют везде, куда я иду. Парень махнул руками, чтобы попрощаться, и Сянь Цун-Эр сразу же добавила. Я приду поиграть с тобой, когда освобожусь. Не позволяй тем старикам убить меня. Хорошо. Когда солнце начало садиться на западе, Саньму наконец добрался до деревни Цинь-Лао. Войдя внутрь, он сразу же увидел более 12 кур-драконов, чей раз превышал таковую нормального человека, которые тут же окружили его, начав буравить неприветливыми взглядами. В их главе стояла старая курица, которая немедленно взбудоражилась, когда увидела Саньму, и указала на него крыльями, без остановки кудахча с остальными пернатами. Со стороны все выглядело так, словно она говорила, что этот сопляк был вором яиц. Я впервые отправился во внешний мир с целью поднабраться опыта, пропав всего на полгода. Но в деревне теперь так много куриц-драконов. Размышлял парень. Ему казалось, что он встретил своих величайших врагов и выкрикнул. Времена изменились. Теперь священный учитель, владыка небесного святого культа. Даже если вас больше, я не боюсь. Вообще! Ко-ко-ко! Стая куриц-драконов устремилась вперед и затоптала его. Их перья были похожи на мечи, и они извергали огонь, как драконы. Орудуя острыми когтями, способными расколоть камень и металл, они были несравнимо свирепы. «Молодой мастер, я пойду осмотреться домой!» Увидев ситуацию, сказала лисичка, исчезнув как струйка дыма. Через мгновение Цаньмо отбросил стаю кур, тяжело дыша. Его лицо было покрыто кровью, а из волос местами торчали куриные перья. Предводительница пернаток, все это время стоявшая в сторонке, повела шайку на патруль окрестности деревни, разумеется, с высоко и гордо поднятой головой и клювом. Король дьявола в дутяне засмеялся, радуясь несчастью юноши. «Негодяй! Ты даже не можешь победить стаю куриц!» «И ты тот, кто проиграл парню, который не может одолеть даже стаю кур!» «Бабуля, стареешь на деревне! Я вернулся! Почему никто из вас не пришел спасти меня, когда увидел, как надо мной издеваются стая куриц?» «Ах, почему здесь никого нет?» Вытащив из головы перья куриц, промолвил Цаньму, после чего, сделав обход деревни, удивленно замер. Комнаты старейшины и целители были пусты, и другие жители деревни тоже не вернулись. Парень смог найти только несколько листов бумаги, которые он, конечно, прочел. На одном из них было написано, что старейшина, целитель и патриарх дьявольского культа собираются искать деревню беззаботную, а также, если кто-то вернулся, они должны сначала помочь целителю накормить его насекомых. Второй лист был исписан почерком мясника. В нем говорилось, что старейшины и остальные еще не вернулись. Также мясник выражал свою обеспокоенность относительно безопасности престарелых путников, поэтому он и слепой собираются отправиться на их поиски. Третий лист был оставлен немым, и в нем упоминалось, что слепой с мясником тоже не вернулись, поэтому он собирался их найти. Четвертый лист оставили одноногие старые ма, сказав, что старейшины и остальные, возможно, столкнулись с непредвиденной опасностью, и им нужно действовать быстрее, поэтому они вышли, чтобы найти их. Пятый лист оставила бабушка Сы, которая сказала, что старикашки всегда причиняли неприятности, она ушла, чтобы найти их, и сказала Цаньму не уходить. Бабушка и остальные правда беспокоятся. Цаньму покачал головой, положив свой багаж вниз. Он пошел сорвать несколько листьев в травяном саду за пределами деревни. Затем открыл горшки перед дверью дома целителей и положил в них листья. В горшочках голодающие насекомые тут же выхватывали еду. Затем юноша вошел в комнату целителя и нашел несколько духовных пилюль, которые он разбил и разбросал по другим горшкам. Затем он вымыл руки, чтобы приготовить ужин. «Эти разбитые горшки!» Увидев разбитые горшки, в которых хранились маленькие насекомые, промычал сильно потрясенный король дьявола в дутяне. Затем его взгляд упал на водяной котел перед кузницей, отчего он испытал еще больше шок, добавив. «Огромный водный котел! И те грабли! Тот горшок! И все остальные сокровища, разбросанные повсюду!» «Король дьяволов, перестань бродить, где не попади! У тебя больше рук, так что подойди и помоги приготовить несколько порций!» Призвал парень. Когда исчезли последние солнечные лучи, с запада на восток хлынула тьма, как огромный потоп, поглотивший все горные хребты на своем пути и утопив в себе все великие руины. Цаньмо уже давно привык к этому зрелищу и не обращал на него внимания, подавая блюдо в фартуке вокруг талии. Тем не менее, дьявол впервые увидел такое ужасающее зрелище, так что был ошарашен и не мог сказать ни слова. Незадолго до того, как темнота собиралась утопить деревню Цаньлао, в деревню вошел худощавый старик с корзиной книг на спине. В следующий миг тьма, распространяющаяся с востока, накрыла все вокруг деревни. «Дедушка глухой!» Удивленно вскрикнул Цаньмо. Он немедленно положил свою миску и палочки для еды, чтобы поприветствовать его. Одежда глухого была старой и изодранной, что давало понять, что ему плохо жилось снаружи. «Если да, я голодал несколько дней!» Положив книги в корзину, спросил глухой. «Еда готова!» Цаньмо немедленно вымыл еще одну миску и палочки для еды. Глухой сел и начал есть, а когда прикончил где-то 4-5 порций, решил перевести дыхание. «Дедушка глухой, где тебя носило в последние дни?» Наливая еще одну тарелку супа, в недоумении спросил парень. «Вечный мир! Я искал немого, но так и не нашел, и израсходовал все деньги, которые откладывал на транспорт, поэтому мне пришлось продавать свои картины!» С болезненным голосом говорил он. «Сегодняшний народ, к сожалению, деградировал! Деградировал! Мне не удалось продать ни одной картины, но будучи уже на последнем издыхании от голода, я встретил старую сы, которая пощадила меня и дала немного денег, но перед этим все же довольно долго издевалась надо мной. Правильно, не говоря об этом целителю, старикан всегда смеется надо мной за то, что я не зарабатываю так быстро, как он на продажах лекарств». Король дьявола в Дутяне смотрел широко раскрытыми глазами, размышляя. «Старикашка был первоклассным экспертом. Неужели именно он тот мастер по живописи, нарисовавший бога меча? Такой великий эксперт и правда был близок к смерти от голода. Разве он не мог получить деньги силой, если у него их не было? Дедушка, теперь, когда мир неспокоен, кто станет покупать картины для красоты? Если в следующий раз у тебя не будет денег, ты можешь продать их в поместье имперского наставника, так как мужчина, безусловно, будет готов потратить огромную сумму, чтобы купить их». Проговорив, Цаньмо не знал, смеяться ему или плакать. «Я уничтожил несколько тысяч солдат Империи Вечного Мира, так что если бы пошел к нему домой, чтобы продать свои картины, он бы определенно меня уничтожил. Я не смогу победить его!» Покачав головой, ответил дедушка. «Ты можешь найти меня в Имперском колледже, ведь все, что у меня есть, это только деньги. Я могу купить все картины, которые ты нарисовал. Они у тебя в корзине для книг? Можешь продать их мне? Я заплачу прямо сейчас!» Сияя энтузиазмом, проговорил парень. «Я их все сжёг!» Беспечно сказал глухой, а затем добавил. «А где остальные? Они не вернулись?» «Сжёг!» Промямлив, чувствовал боль Цаньмо. Если бы имперский наставник был здесь, его бы определенно вырвало 3 литрами крови. Он вынул лист бумаги целителя, оставив остальные позади, но глухой прочитал их, прежде чем ответил. «Какие же уродливые у них почерки! Я хорошо высплюсь сегодня вечером и найду их завтра. Кто он такой?» Только сейчас он заметил короля дьявола в Дутяне. «Я владыка Дутянь, правитель Дутяня. Тебе не нужно проявлять ко мне уважение!» Гордо ответил дьявол. «Он и правда уродлив!» Идя в свою комнату спать, добавил глухой. «Я король дьявола в Дутяне!» Сердито парировал дьявол. «Король дьяволов, дедушка не слышит», — доброжелательно сказал Цаньмо. «Чушь собачья! Он только что слышал тебя!» «Иногда он может слышать, иногда нет», — объяснил парень. Король дьяволов Дутяне окаменел от гнева. Цаньмо вычистил миски и палочки для еды перед тем, как лечь спать. «Король дьяволов, не броди по ночам, тьма очень опасна». Король дьяволов неоднократно кивал, совсем соглашаясь, и думал про себя. «Так как негодяй не смеет войти во тьму, сейчас лучшее время для меня, чтобы уйти. Мне просто нужно войти в темноту, и я смогу стряхнуть его. Тогда я смогу провести церемонию жертвоприношения, чтобы призвать свое истинное тело». Вскоре Цаньмо уснул, и из его комнаты послушался храп. Король дьявола в Дутяне на цыпочках вышел наружу. Каменные статуи в 4 углах деревни спускали слабое свечение, так что окрестности не были слишком тусклыми. Тем не менее, места, на которых не мог попасть свет от каменной статуи, были черными, и в них ничего не было видно. Дьявол осторожно подошел ко входу в деревню и заколебался. Он протянул палец в темноту и услышал грызущие звуки. Потянув ладонь назад, он не мог не удивиться. Его палец уже исчез, будучи съеденным чем-то в темноте. Дьявол оценил свою рану, и его сердце слегка дрогнуло. Он спросил: «Ганно Дидохэй! Кто находится в темноте?» «Апугао Нихэнь! А сам ты кто?» Через какое-то время ответил зловещий голос. Дух короля дьявола в Дутяне строгнулся, и он собирался что-то сказать, когда за ним послушался голос. «Что ты здесь делаешь? И почему говоришь на дьявольском языке?» Дьявол увидел глухого, который появился позади него в какой-то момент времени, и его сердце сжалось. «Уши глухого такие чувствительные! Погодите, разве он не глухой?» Глухой зевнул и поднял кисть, чтобы перед сном написать слово «исправить» на теле дьявола, и тот тут же ощутил, что не мог пошевелиться. Он хотел что-то сказать, но не мог издать ни звука. На следующее утро Цанимо проснулся рано, чтобы приготовить завтрак. Солень принёс тазик и положил его перед ним, прежде чем сесть, чтобы дождаться своей еды. «Мэр, я пойду искать старейшину, а остальные вернутся к Новому году. Что касается тебя и твоей большой собаки, оставайтесь здесь, чтобы присмотреть за деревней!» Наевшись до отвала, сказал глухой. Цанимо утвердительно угукнул. Целень съел духовные пилюли алого огня, говоря низким и приглушённым голосом. «Я небольшая собака, а талантливый зверь! Наполовину дракон и наполовину целень!» Глухой его не услышал и вышел из деревни. Он поднял свою кисть, нарисовав дракона в небе, и взмыл в небо. Между тем король дьявола в Дутяне всё ещё стоял у входа, не в силах пошевелиться. Цанимо убрал тарелки и палочки для еды, думая про себя. «Интересно, чем в последние дни маялась демоническая обезьяна? Я должен принести здоровяку подарки». «Ганно Дидохэй?» Увидев короля дьяволов, улыбнулся и прошептал парень. «Паршивец тоже знал!» Дьявол был потрясён. Цанимо заставил Целине охранять деревню, в то время как он сам направился ко дворцу подавления Рока. Однако, прежде чем смог далеко уйти, услышал одно из многих имён Будды. «Амитабха! Владыка небесного дьявольского культа, и правда приятно встретить вас здесь по счастливой случайности после поисков повсюду. Никогда бы не подумал, что сей маленький монах встретит здесь владыку культа». Перед ним появился монах в рваной одежде. Они оба были удивлены, что встретились друг с другом. Цанимо сразу узнал монаха напротив, ведь последний был тем, кто напал на корабль сокровища в Империи Вечного Мира. Парень использовал младшего защитника, чтобы ранить его ногу, но тому всё же удалось очень быстро сбежать. «Как мне к тебе обращаться, монах?» Оглядевшись, улыбнулся юнец, и, не обнаружив Лун Цзяонань с остальными поблизости, вздохнул с облегчением. Монах явно преследовался корневым демоном одинокого горного кряжа и встретился со всеми видами несчастных событий в Великих Руинах, одно из которых отделило его от Лун Цзяонань и остальных, поэтому сейчас они встретились и правда по чистой случайности. «Имя маленького монаха в религии — Банчи!» Проговорив, монах поднял голову в небо, после чего по его щекам покатились две слезинки. Затем он печально вздохнул. «Мой Будда сострадания, добродетельные достижения маленького монаха наконец привели его к успешному завершению. Владыка небесного дьявольского культа, ты сделал слишком много зла, поэтому сей монах отправит тебя в последний путь». «Монах, ты сказал, что я сделал слишком много зла. Пожалуйста, назови хоть одно зло, которое я совершил, чтобы принять свою смерть от всего сердца». Достойно ответил Цзиньмо. Монах Банши имел впечатляющее убийственное намерение, когда лучом сияющего Будды сорвался с места и заревел. «Ты владыка небесного дьявольского культа! Большего зла совершенного тобой и быть не может! Если тебе вновь даруется жизнь, перевоплоти, чтобы стать хорошим человеком!»